мы устроили здесь охоту на зайцев. Лиза Кейтель, свекру, Вольфенбюттель, 12 января 1915 года. У него, Вильгельма, пока все идет хорошо, но ты верно сможешь себе представить, как тяжело воспринимает он все это при его душевном складе. Письма его порой звучат так печально, а помочь ему нечем. Вильгельм Кейтель отцу, открытка полевой почты, штаб корпуса Монтень, 11.03.1915 года. Я должен готовить вторую крупную внезапную операцию. С этой целью мне вчера неожиданно пришлось покинуть свой любимый полк и ставшую мне родной за 4 трудных зимних месяца батарею. Я переведен в штаб 10-го резервного корпуса и сейчас занимаю штабс-офицерскую должность. Уже приступил к исполнению новых служебных обязанностей. Такова цена моей прошлогодней служебной поездки в этот штаб, и я должен от всего сердца радоваться этой редкой награде. Правда, переведен я отнюдь не в штаб корпуса, это исключено, и об этом нечего и думать. Переход от многолетней службы в качестве адъютанта полка был труден, а этот второй переход ставит меня перед новыми и более трудными задачами. Лиза Кейтель, свекру, Вольфенбюттель, 22 марта 1915 года. Он рад этому откомандированию в штаб корпуса всей душой. Правда, красные брюки он еще не носит, имеются в виду брюки карминного цвета, положенные офицеру генерального штаба, но очень скоро их получит, если только не опозорится. Вильгельм Кейтель, тестю, штаб корпуса в Монтене, 13.03.1915 года. Ну, ты, вероятно, уже узнал от Лизы об оказанной мне редкой чести моем переводе в офицеры штаба 10-го резервного корпуса. Ты поймешь, что это меня крайне обрадовало, но все-таки мне снова потребуется привыкать к серьезной и ответственной кабинетной работе. Вработаться, конечно, нелегко, и мне придется браться за дело весьма энергично. Вильгельм Кейтель, отцу, штаб-квартира корпуса в Монтене, 21.03.1916 года. Я часто задумывался над тем, как будет выглядеть война к твоему дню рождения. И вот он наступил, но, к сожалению, на ее конец никаких видов все еще нет. Правда, я получил такие отличия, на которые никогда и не рассчитывал. Моя новая должность предъявляет ко мне высокие требования, они для меня совершенно новые. В то время как офицеры генерального штаба в течение 5 лет проходят предварительное обучение, меня просто взяли и посадили на нее. Смогу ли я с ней справиться, да еще в таких условиях, и овладеть всей необходимой техникой этого дела? Пока это кажется мне немыслимым. Но это ни в малейшей мере не пугает меня, я просто полагаюсь на мой здравый рассудок, а остальное дополнит моя добросовестность. Так что все окажется не таким уж и трудным. До тех пор, пока наши противники не увидят, что мы вовсе не оголодали, даже еще не собрав новый урожай, я ни в какой мир не верю. От хорошего урожая нынешней осенью наверняка зависит очень многое. А вот неурожай может лишить нас плодов наших побед. Лиза Кейтель, отцу, Вольфенбюттель, 9 апреля 1915 года. Вильгельму приходится невероятно много работать, причем целыми ночами. Но я рада, что он не сидит в окопах. Вчера он написал: «Нам всем надо выстоять. Решающие битвы исключены. Для них нужно много войск, а мы их при растянутой линии фронта сконцентрировать не можем». Вильгельм Кейтель, тестю, замок Оберкирх, Эльзас, 3.05.1915 года. «Период освоения новой сферы моей деятельности для меня нелегок, не говоря уже о том, что жаловаться на отсутствие множества каждодневных дел не приходится. За все 8 недель моего пребывания здесь мне всего 5 раз удалось отдохнуть, сев на коня, да и это чересчур много. Целыми днями сижу, макая перо в чернильницу. В умах царит полная темень насчет того, что будет дальше.